Успех по-французски. Лореаль – французский косметический гигант, использующий свое географическое наследие, да так, что вот уже добрый десяток лет темпы ростов объемов продаж компании измеряются двузначными числами. Секрет в том, что, следуя своим традициям, фирма наделяет многочисленные товары шармом и обаянием разных культур. Что бы ни предлагала Лореаль под своими многочисленными торговыми марками, итальянскую элегантность, нью-йоркскую опытность или французскую красоту, она всегда привлекает большое число представителей многочисленных культур с самыми разными уровнями доходов. Журнал Business Week писал: «Многие компании стремятся гомогенизировать свои торговые марки, чтобы угодить всем культурам сразу, а исполнительный директор Оуэн Джонс избрал для Лореаль прямо противоположный путь. Продукция его фирмы служит олицетворением страны-производителя, превращая тем самым ограничивающий, по мнению многих гуру маркетинга, фактор в маркетинговое достоинство. Быть может, в США торговая марка Maybelline, также принадлежащая Лореаль, и не пользуется особым успехом. Зато где-нибудь в Шанхае сам факт ее американского происхождения очень даже способствует популярности и отличию от других».